31. «Какого черта?» Сэр Эйлер выглянул из окна своего кабинета и увидел огромное скопление телевизионных фургонов на стоянке у участка. Территория была захвачена волочащимися проводами, людьми с камерами, другими людьми, которые что-то в эти камеры говорили, транспортом с открытыми настежь дверями, за которыми виднелись техники и их оборудование. «Вызовите ко мне пресс-секретаря!» «Сэр!» Как только закрылась дверь, зазвонил телефон. «Саймон, что происходит? Пресса у меня уже на голове сидит. В моем офисе сейчас председатель полицейского комитета, а когда я включаю радио, я слышу, как кто-то рассказывает про неконтролируемую стрельбу в Лафертоне. Ты можешь поговорить со мной?» «Ну, мэм, наша парковка сейчас забита фургонами телевизионщиков». «Разберись с этим. У нас 4 мертвые женщины, 3 отдельных инцидента с огнестрельным оружием и ни малейшего представления о том, кто за это ответственен. Я права?» «В общем, да». Элейн Димитру была новенькой, очень милой и, как заключил Саймон, совершенно беспомощной, когда ее работа в качестве пресс-секретаря касалась дел, превосходящих по масштабу местные. «Я очень извиняюсь. Они просто приехали и начали расставляться. Все из-за ребенка, сэр. Они все хотят историю о ребенке. Я выступила с пресс-релизом, но они были довольно агрессивны». «У вас есть с собой то, что вы им дали?» Саймон просмотрел текст. «Здесь сказано только то, что они уже знают. А еще то, что мы, по большому счету, не знаем ничего. Вы же понимаете, Элейн, это их не удовлетворит. Соберите пресс-конференцию к 16:00. Я поговорю с ними и отвечу на вопросы. Общественное доверие к нам иссякает, и меня это не устраивает. Займитесь этим». Элейн выпорхнула за дверь. «Сэр, у меня кое-что есть». Сержант Грэм Уайтсайд выглядел очень довольным собой. Этот самодовольный вид не сходил с его лица с тех пор, как он спас Джейми Дойла из его манежа. «Да? Кто-то сообщил о человеке на велосипеде вчера». «Продолжай». Он ехал мимо дверей Беттон Дойл и буквально раскачивался. Настолько медленно он двигался, пялись на дом. Патрульный полицейский тоже его заметил. Он в какой-то момент чуть с велосипеда не упал, потому что не мог оторваться от дома. «Множество людей так делает. Машины притормаживают. Хозяева специально выгуливают своих собак рядом с местами преступлений. Люди слоняются поблизости. Вуайеристы. Это их возбуждает». «У нас есть описание». «Продолжай». «Похоже на Крейга Дрю. Среднего сложения, русые волосы, около 30 лет, бледный. Оба особо отметили бледность». «Похоже на Крейга Дрю. Похоже на половину мужского населения Лафертона». «Не на велосипедах на Миллингхэм-Роуд. У Крейга Дрю есть велосипед». «У многих людей есть велосипеды. Я думаю, я должен сходить и еще раз побеседовать с ним». Саймон пару раз запустил пальцы в волосы, упавшие на лоб, и задумался. Крейг Дрю. Существовала вполне очевидная причина, по которой он мог проехать на велосипеде мимо дома, в котором была убита очередная молодая женщина. Скорее всего, он проезжал и мимо Seven Aces, и мимо собственного дома десятки раз. Именно так люди и поступают, когда находятся в шоке и не могут поверить в то, что с ними произошло. «У нас больше ничего нет, сэр». «Но этого недостаточно для того, чтобы снова приплетать Крейга Дрю. С тем же успехом можно притянуть кого угодно». «Я думаю, вы ошибаетесь, сэр. Я думаю, нам нужно присмотреться к Крейгу Дрю очень внимательно». «Ты это явно продемонстрировал еще в первый раз, когда мы у него были». «Я не поверил ни единому его слову». «Правда? Ничему?» Саймон снова убрал волосы со лба. Факт. Ему не нравился Грэм Уайтсайд. Его очень разозлила его тактика во время первого допроса Крейга Дрю. Факт. Если существует хотя бы малейший намек на то, что Беттон Дойл на глазах ее 18-месячного сына застрелил Крейг Дрю, то пресса об этом разнюхает. Факт. Общественность была встревожена и жаждала крови. Ладно, только не засиживайся у него слишком долго. Сержант едва заметно кивнул. Саймон вошел в офис, где располагался уголовный розыск. «Вики здесь?» Констебль Холлиуэлл с сосредоточенным видом смотрела в свой компьютер и подскочила, когда босс подошел к ее столу. «Нашла родственников в Беттон-Дойл?» «Пока нет, сэр. Я на самом деле как раз перепроверяю. Бывший партнер — это единственный контакт, который мы нашли. Он сейчас работает в баре на Ибице. Полиция там уже нашла его, они с ним общаются». «Но маленький мальчик...» «Джейми. Он в социальной службе». «Я не могу поверить, что у него нет ни одного живого родственника, кроме отсутствующего отца». «Ну, мы пытаемся, сэр». «Я понимаю. Похоже, Беттани была одинокой девушкой без семьи и друзей, которая уходила на работу, возвращалась в город, забирала его из детского сада и сидела с ним дома одна. Так?» «Получается, что да». Саймон покачал головой. «А вот мне так не кажется. Свяжитесь с соседями. Сходите к ней на работу, в детский сад к ребенку. Говорите со всеми. Кто-то у нее должен быть». «Кто-то и был». «Что?» «Ну, кто-то же убил ее, или она случайная жертва, как и остальные?» «Они были случайными?» «Я не знаю, сэр». «Я не знаю, Вики. И это выводит меня из себя». Он развернулся к остальным. «Послушайте, пожалуйста. Сегодня днем я проведу пресс-конференцию. Я должен дать что-нибудь тем сволочам снаружи. Нужно разрядить обстановку. Нам нужно, чтобы они были на нашей стороне, а сейчас это не так. Но вы, когда входите и выходите из участка, не должны говорить ничего. Будьте вежливы и идите своей дорогой. Я хочу видеть всех в конференц-зале в 4. Проявите солидарность». У него зазвонил телефон. Номер Кэт. Он ушел в свой кабинет и закрыл за собой дверь. «Ты где?» «На работе. Что случилось?» «Крис в Бевхамской центральной. Днем его будут оперировать. Они считают, что это глиома в 3-й стадии». «Это же хорошо, да, что его оперируют?» «Это только чтобы снизить давление. Он ослеп на один глаз, и головные боли ужасные. Они попытаются вырезать ее часть, но она в сложном месте». «О, милая! Еще будет радиотерапия, но, конечно, только в паллиативных целях». Голос Кэт был холодным и механическим. Она отодвигала эмоции, отстраняясь от того факта, что речь шла о Крисе. «Я постараюсь приехать сегодня вечером. После пресс-конференции должно получиться». «Все в порядке. К нам приедут папа с Джудит, и я смогу навестить Криса». «О, значит, я тебе не нужен». «Господи, конечно, ты мне нужен. Мне все нужны. Не устраивай сцен, я этого не выдержу». Кто-то постучал в дверь. «Ты говорила с детьми?» «Пыталась. Я даже не подозревала, что это будет так сложно объяснить. Так сложно заставить их хоть чуточку понять. Сэм может в какой-то степени, но он не хочет, он просто затыкает пальцами уши». Дверь открылась. «Элейн». «Я должен идти. Держись там, я приеду позже». Он поднял глаза. «Извините, сэр, но здесь шеф, она уже в офисе, но я подумала, что вас нужно предупредить». «Спасибо». В дверь просунулась еще одна голова. «Вики». «Испанская полиция вышла на связь. Фостер Мандей, партнер Беттон Дойл. Он бросил работу в баре 5 недель назад. С квартиры тоже съехал». «И?» «Сел на самолет до Бирмингема». «Когда?» «За 2 дня до того, как застрелили Мелани Дрю». «Ясно. Нам нужны фотографии и полное описание. Свяжитесь с аэропортами, такси, вокзалами, автомобильными прокатами. Он был нужен мне здесь еще вчера». Вики развернулась и врезалась в старшего констебля. Саймон сравнил их лица в эту секунду. У Вики пунцовая и перепуганная, у Полы Девиниш грозная и потемневшая. «Мэм, я отправлю кого-нибудь за чаем». «Мне не нужен чай. Мне нужно хотя бы малейшее доказательство того, что вы продвинулись в этом расследовании».